Ничего, пусть ночует. За постой не возьму. Смирный он, смирный. Ты не беспокойся. А уж я тебе за это самое послужу. Дай ему поголодать чего-нибудь, а уснет, где пришлось. Солдатская кость к перинам непривычен. Сила Ерофеич! Войдите в комнату! Сила Ерофеич его зовут-то. Сын-то у тебя где? По делу побежал недалек. А и мне его нужно бы. Ну да я к тебе еще зайду, далек ли тут всего через улицу перебежать. Кстати, тебе яблочко в кулечек принесу. Да у меня еще прежние твои ведутся, вон на столе-то. Ну, все-таки не лишние, когда от скуки пожуешь, у меня ведь не купленные. Отставной унтер Сила Ерофеич Грозно. Ему лет 70. Несмотря на преклонный возраст, он держится молодцом по-военному. Правда, длиннополый сюртук из зеленого сукна сидит на нем мешковато, а прежней доблести говорят медали и ордена, которыми увешана вся грудь Грозного. В руках картуз с пришитыми к нему теплыми наушниками. Здравия желаю! Здравствуйте, Сила Ерофеич. Это моя знакомая, Пелагея Григорьевна. Вот вы, Сила Ерофеич, здесь и ночуете. Благодарю покорно. Фу. Садитесь, Сила Ерофеич. Яблочко не угодно ли? Налив. Белый налив. Мягкие яблоки. В Курске яблоки хороши. Набьешь, бывало, целый ранец. А дешевы там яблоки? Дешевы. Очень дешевы. Почем десяток? Ежели в саду, к солдату за даром. Прочих не знаю, и на рынке тоже не покупал. Да это уж на что дешевле. Ну, мне пора домой бежать. Вот что, Сила Ерофеич, чтобы вас завтра скорее в дом-то к нам допустили, вы, отдохнувши, сегодня же понаведайтесь к воротам. У нас там завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник у ворот сидят. Поговорите с ними, позовите их в трактир, поплачуйте хорошенько. Своих-то денег вам тратить не к чему, да я знаю, вы и не любите. Так вот вам на угощение. Хорошо, я так и сделаю. Я люблю в компании-то, особенно если на чужие-то. А завтра, когда придете, скажите, что мой родственник вас прямо ко мне наверх и проводит задним крыльцом. Я скажу, кум, я все так-то и с молоду бывало, когда нужно повидать, либо вызвать кого, кумом сказывался. Значит, вас учить нечего. Что ученого учить? Тоже ведь ходок был. Да вы и сейчас на вид-то не очень, чтобы... Еще мужчина бравый. Я еще ничего. Еще молодец. Ну, а уж кумовство все ушло. Прежнего нет. Тю-тю. Вот вы и потолкуйте, вы, Сила Ерофеич, расскажите, в каких вы сражениях сражались, какие страсти и ужасы произошли, каких королей принцев видели. Вот у вас время-то и пройдет. А я через час забегу. Сына твоего мне надо видеть беспременно.